Глава 19. Свет во тьме. Время загрузки 00:31. Широкий каменный коридор, вытесанный в толще скал, довольно сносно освещался на всей протяженности пути. Через равные промежутки, сливаясь с гранитными стенами, потолок подпирали колонны, облицованные каким-то полупрозрачным материалом. Именно они источали слабый сумеречный свет, который позволял путешествовать без факелов. Каменных дел мастера темных эльфов когда-то потрудились на славу, обустраивая свое подземное царство, которое теперь стало обителью губителя. К первому посту охраны мы вышли полчаса спустя после начала путешествия. Об опасности предупредила Кроха. Фейри вернулась из разведки, что-то возбужденно пища и размахивая ручонками перед моим лицом. Осторожно двинувшись дальше, через минуту мы выяснили причину ее волнения. Метрах в 40 впереди проход раздваивался и под прямыми углами расходился в стороны. А в стене, в которую он упирался, проступали круглые метровые провалы, из которых несло безжизненной тьмой. Бойницы? По моему знаку, все без лишних слов укрылись за колоннами. А вот обжора за колонну не влез, его панцирь выступал больше, чем наполовину. Поэтому пришлось отослать его немного назад, чтобы не бросался в глаза сразу, как только охранники высунутся наружу. Черепут, чуя момент, старался изо всех сил. При его массе ему было чертовски сложно ступать аккуратно, но он умудрялся почти не топать. Как только он скрылся в ближайшей густой тени, мы снова обратили внимание вперед. Об этом месте предупреждал Гонор, так что пост не оказался для нас сюрпризом. Я поманил Фейри пальцем. Как только она подлетела ближе, едва слышно спросил: «Кроха, ты разглядела, сколько их?» То, что Фейри не могла со мной нормально разговаривать, немного огорчало. Речь гидлингов система переводила, а от Фейри я слышал только бессвязный писк. Надеюсь, когда пробудится духовная связь, я все-таки начну ее понимать, если я правильно оцениваю этот талант. А пока оставался универсальный язык жестов. В ответ на мой вопрос Фейри растопырила обе пятерни. Задумалась. И неуверенно прижала большие пальцы к ладоням. Умница. Значит, 8. Пока совпадало с тем, что рассказывал Гонор. Стражи обычно не больше 20, но состав всегда разный. Среди врагов может оказаться элитка, а может и не оказаться. В любом случае, без более тщательной разведки этого не выяснить. И время тянуть нельзя. Если долго торчать на месте, можем нарваться на патруль. Тот самый, в который ушли недостающие бойцы. Интересно, и как мы их застанем врасплох? Шепотом поинтересовался Дар. Закидаем магией и стрелами через бойницы? Лучше выманить наружу на оперативный простор. Не согласился дед, выглядывая из-за колонны и стискивая молот обеими руками. И многообещающе добавил: «Встречу как родных». Я заметил, как от проступившей испарины поблескивает его лоб. Волнуется клирик, но в бой рвется, как и все остальные. «А можно я туда шаровую молнию зафигачу?» — предложил Филин. «Выскочат, как миленькие». «Тебе бы только фигачить», — хмыкнул Дар. «Жаждешь, чтобы голову оторвали? Тебе, как зачинщику. Про агро уже забыл?» «Да тише вы!» — шикнула на всех рыжая. Она права, шепот тоже разносился довольно далеко. Прислонившись спиной к стене, девушка держала наготове лук с наложенной стрелой, но тетиву пока оставила свободной. И поглядывала в мою сторону, ожидая решения. Это сложилось как-то само собой. Хотя лидером группы формально считался Дар, рисковать в первую очередь предстояло мне, как воину. Ну а раз одна группа для битья уже есть, то черепута решили первым в бой не вводить, поберечь. Так что мое мнение играло не последнюю роль. Способности каждого мы подробно обсудили еще на острове, чтобы каждый хорошо представлял возможности всей группы. Но кое-что мне добавилось после получения 7-го уровня. Копье пламени. Ранг 1. 0 из 100. Боевая способность. Наносит 300 урона силы огня в течение 15 секунд магической атакой. Дает 1 очко атаки. Тип действия мгновенное. Условия применения — дальний бой. Восстановление — 30 секунд. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Наконец-то получил боевую дистанционку, и весьма неплохую. Параметры, само собой, тоже подросли, как и урон уника, который теперь сиял новенькой сталью и носил гордое название «Пламень». Видимо, потому что теперь светился в темноте по желанию владельца. При входе в подземье у всех игроков открывалась возможность вставлять в свое оружие криды для дополнительного усиления. Расходный материал, за своевременной заменой которого следовало присматривать. 10 единиц характеристики я так и оставил нераспределенными. Нужно сперва посмотреть, чего я стою в бою с текущими, а потом решать, куда их вкачивать. В выносливость, силу или ловкость. На всякий случай бдительным оком проверяю, на месте ли ауры клинок бури и дыхание ветра. Обе второго ранга. Их возможности к 7 уровню подросли. Затем бегло проверяю ауры спутников. Дар — животворящий покров. Наносимый способностями урон одновременно частично исцеляет до 5 членов группы. Филин — статический поток. Урон боевыми способностями увеличен на 10%. Дед — щит благочестия. Физическая защита возрастает на 10% при отражении физической атаки. Рыжие зазубренные стрелы. Вероятность критического удара дальнобойным оружием увеличена на 50%. И почти у каждого, кроме боевых умений, есть что-нибудь наводящее стан, что немаловажно для любого боя. Копье ветра, животворящий капкан, коварный прорыв, плеть боли. Перечислять все боевые навыки каждого члена группы не так уж и долго. На наших уровнях их пока немного. Но смысла нет. Чего они стоят, будет зависеть от самих бойцов. Иметь способности и владеть ими — разные вещи. Но все это отвлеченные материи. Пора приступать к практике. Будьте наготове. Не забывайте про станы. Но не выпускайте все сразу. Кроха улетает вперед. Ее крохотный силуэт быстро теряется в сумеречном сиянии колонн. Я еще не выяснил, почему ее единственный открывшийся талант светлячок так и не работает. Но пока для маскировки это даже лучше. Пригнувшись и низко опустив меч, свет приглушен, тихим крадущимся шагом двигаюсь следом, собираясь при малейшем признаке опасности нырнуть за ближайшую колонну. И очень надеюсь, что там, за бойницами, нет ни лучников, ни магов. Особенно магов. Не хотелось бы потерять Фейри в первой же стычке. Расчет на ее незначительность. Цель слишком мала для врагов, не представляет опасности, а потому, скорее всего, будет проигнорирована. В теории. Остается уже 10 метров, а впереди мертвая тишина. Ни звука, ни движения. Не ошиблась ли Кроха? Может быть, она приняла за врагов каменные статуи? Тогда куда они все подевались? 5 метров. Сочащаяся из бойниц тьма уже дышит мне в лицо. Фейри где-то там, мелькает едва различимой кляксой. И ныряет прямо в бойницу, как в бездонный омут. Как не ожидал атаки, а все равно происходит все внезапно. Они выскакивают прямо сквозь стены, растворившись лишь на мгновение, необходимое для прыжка. Первая тройка темных стражей летит прямо ко мне. Одного со мной роста худощавые силуэты, закованные в дымчато-серые латы с круглыми черными щитами в левой руке и мечами с широким коротким клинком в правой. 6 уровень. Забрала глухих шлемов стилизованы в форме пауков, словно обнимающих 8 лапами лицо. В узких прорезях паучьих глаз горит красноватое пламя, а по плечам из-под шлема струятся белоснежные волосы. Слитная атака завораживающе красива. Но момент неподходящий, чтобы любоваться. Гремят окованные сталью сапоги, приземляясь на пыльный каменный пол. Все трое обрушивают мечи одновременно, собираясь разрубить меня на куски. Нет времени на магию, я едва успеваю отскочить назад. Острый клинок центрального воина несется в лицо и со звоном отлетает, воспламеняясь от обжигающей вспышки. Тут же двое других атакуют с флангов. В четких выверенных движениях чувствуется немалая выучка. Они невероятно быстры. «Падай!» — пронзительно кричит рыжая. Бросаюсь на пол ничком и откатываюсь назад. Лезвие вражеского меча с лязгом высекает искры из гранита колонны прямо над головой. Но воздух уже прорезает шелест стрел, раздается гудение и вспышки боевой магии. В нагрудник центрового воина врезается искрящаяся шаровая молния, заставляя его отшатнуться и оцепенеть на короткий миг. Змеящиеся разряды пляшут по доспеху. Второй неуловимо быстрым движением успевает поймать щитом стрелу рыжей, метившей в глазную прорезь шлема. Третьему везет меньше. Его пронзает плеть боли клирика, решившего не экономить. Страж выгибается дугой, мучительно воя. Меч вываливается из руки, голова запрокидывается, задирая нижний край шлема. И в обнажившееся горло тут же с хрустом впивается стрела. Минус один. Но на помощь первой тройке уже с пронзительным боевым криком несется вторая. А за ними из тьмы выпрыгивают два воина помощнее. Кряжестые широкоплечие с длинными тяжелыми копьями, древки которых стиснуты кожаными рукавицами с остальными накладками. Копьеносцы. Седьмой уровень. Кому-то сейчас явно придется плохо, и пусть это буду не я. Дар бросает перед ними животворящий капкан. Я это вижу по логу. Но ничего не происходит. Проклятье. Надеюсь, учтет на будущее. До сих пор ему не приходилось сражаться в подземье, где вокруг лишь сплошной камень. А для этого заклинания нужна почва. Теория проверяется на жизнеспособность лишь практикой. Стремительным отскоком ухожу вправо, приседая и пропуская удар клинка над плечом. И удачно оказываюсь рядом с другим стражем. Не упускаю шанс, в низком выпаде уник врубается в сочленение лад под его коленом. Брызжет темная кровь, воин рычит от боли и ярости и бьет меня щитом в лицо. Мощный удар швыряет на стену, и мгновение дезориентации едва не заканчивается для меня плачевно. Но страж не успевает провести завершающий выпад. Три попадания поражают его фигуру одновременно, убивая на месте. Светящаяся энергетическая стрела призрачного выстрела рыжей, голубоватая раздвоенная молния филина и ярко-желтая вспышка кары еретиков деда. Дымящееся тело падает ничком рядом со мной. Минус два. Перекатившись в сторону, бью прямо с пола с левой руки. Полутораметровое огненное копье, исторгнутое из центра ладони, расплескивается гудящей вспышкой о фигуру одного из бегущих сквозь свалку копьеносцев. Крит. Его тело вспыхивает, огонь и дым валят сквозь щели доспехов. Но воин, словно заговоренный, продолжает с яростным ревом нестись ко мне длинными прыжками. Срываю щит с руки мертвеца, вскакиваю и отбиваю им выпад последнего из первой тройки. И тут же наотмашь хлещу уником. Сталь рассекает сталь. Срабатывает ледяной шквал, и глаза стража ошеломленно расширяются, когда холод вторгается в его тело. Он замирает на миг, и этим зорко пользуется лисичка. Стрела вонзается прямо в прорезь шлема. Взгляд мертвеца гаснет. Минус три. В последний момент щитом отбиваю наконечник копья громилы в сторону. От чудовищной отдачи хрустит плечо и немеет рука. Но на ногах удается удержаться. «Посторонись, зуб!» В звон мечей и гудение магии приглушенно вплетается голос дара. А затем в гущу свалки в таранном броске влетает обжора с активированным абсолютным щитом. Вижу все, словно в замедленной съемке. Копьеносец, столкнувшись с танкопетом на бешеной скорости, взмывает в воздух и впечатывается в потолок. Обратно падает уже мертвец с переломанными костями. Минус четыре. Кромка панциря оглушительно скрежещет по железу, бьет по ногам стражей, рвет и сминает поножи, разбрасывая темных эльфов в стороны. Двое мечников, не успев уступить дорогу, отлетают к стенам, словно от пушечного ядра. Третьего черепут подминает под себя и, не останавливаясь, проносится мимо. Резво разворачивается и чешет обратно. Копьеносец свирепо бьет его сзади и остается без оружия. Наконечник копья увязает в толстом панцире черепута, вырывая копье из рук воина. Бросаюсь вперед, стараясь держаться ближе к стене, чтобы не попасть под заклинания и стрелы своих спутников. Проутюженный страж тяжело приподнимается, в щели смятых доспехов сочится кровь. Вспышка молнии бьет его в шлем, заставляя голову откинуться. Делаю выпад уником в открытый подбородок. Но воин, краем глаза заметив движение, успевает отдернуть голову. Промах. Меч с лязгом встречается с гранитом, воин резко и сильно бьет по нему локтем, и пламень вываливается из онемевшего запястья, скользит по полу. Подоспевший обжора подскакивает и всей тяжестью обрушивается на него сверху, мгновенно превращая в кровавую отбивную и обрывая короткий вскрик. Минус пять. Трое оставшихся, поняв, что перевес не на их стороне, пытаются отступить. Бросаюсь к унику, но мне работы уже не достается. Светящаяся стрела рыжей, накопившая очки атаки простыми выстрелами, бьет убегающего копьеносца под лопатку, и воин с грохотом летит кувырком. Спина второго вспыхивает от шаровой молнии, прожигающей дыру и в доспехе, и в плоти. Обжора подается в сторону и с лязгом прижимает последнего врага к колонне. Выпустив меч, тот яростно рычит и пытается освободиться. Но его латные рукавицы лишь скользят по гладкому панцирю озерного монстра, не в силах отодвинуть его неподъемную тушу. В последние секунды боя к рукопашной поспевает дед. Его боевой молот со всей дури опускается на воина смертельным приговором. От жуткого удара расплющенный шлем слетает с головы дроу, обнажая разможженный череп, сквозь волосы которого проглядывают окровавленные ошметки костей вперемешку с мозгами. Обжора пятится, освобождая тело. Скрежеща доспехами, воин сползает по стене и замирает на полу. Финиш. Собираемся возле тел. Азарт битвы и одержанной победы пьянит кровь, но расслабляться некогда. Уник за спину. Бегло осматриваю себя в поисках повреждений. Адреналин отключает боль, поэтому в пылу боя мог чего-то и не заметить. Удивительно, но я цел, разве что кровоточат потрескавшиеся губы после удара щитом. Кстати, о щите. Хорош. Диаметр сантиметров 40, и внутри, и снаружи черный. Поверхность выщерблена ударами и отметинами от стрел, но насквозь нигде не пробит. Щелкаю ногтем, щит мгновенно поглощает звук. Не понять, из какого материала, но легкий. Почти не чувствуется веса, к руке крепится двумя кожаными ремнями. Читаю характеристики. Малый воинский щит, защитное снаряжение. Прочность 15 из 30, защита 45. Ограничение по использованию — класс воин. Когда поднимаю взгляд, дар уже хлопочет возле обжоры. С его пальцев в поврежденный копьем панцирь перетекает зеленовато-желтое сияние. Черепута беспокойно раскачивает головами на длинных шеях, таращит на хозяина черные глаза, но стоит смирно, терпит процедуру. Филина вытошнила рядом с трупом последнего погибшего. Вид раскроенной головы не оставил его желудок равнодушным. Я его понимаю. Натурально до безобразия. Деда не видно. Прислонив к стене молот, он уже забрался в караулку, чтобы обшарить помещение в поисках полезных трофеев. Зато очень хорошо слышна его ругань, из которой следует, что там шаром покати. А тела убитых уже медленно растворяются, обращаясь в прах. Рыжий нужно собрать стрелы, и дар, как лидер, об этом позаботился. Доспехи содрать с них невозможно, об этом Гонор отдельно предупредил. Только зря будем стараться. Наша добыча лишь то, что остается после развеивания. Иначе после первой же схватки мне больше нечего было бы желать. Оделся бы в полный доспех, как и полагается воину. Тем более, что враги были моего класса. Но трупы тают бесследно, вместе с доспехами и оружием. От восьми тел остаются только 5 сероватых кристаллов душ. Пропадает даже сорванный из головы последнего убитого смятый шлем. Замечаю кроху, когда она приземляется на мое плечо. Облегченно вздыхаю. Она невредима, где-то успела спрятаться, когда началась схватка. После боя к ней перекочевали законные 15% моего опыта, но до второго уровня ей ох как далеко. Закончив сбор стрел, лисичка огорченно качает головой. Из десятка выпущенных уцелело 6. Ее призрачный выстрел впечатляет. Энергетическая стрела пронзает доспехи и не требует боезапаса. Но прежде чем его активировать, лучнице требуется набить 5 очков атаки обычными стрелами. Если не встретим вражеских лучников, могут возникнуть проблемы. Другого способа восполнить стрелы нет. В этом слабость лучника. С другой стороны, вражеские лучники сами по себе серьезная проблема. Одна единственная стрела, кританувшая в голову, скорее всего, способна уничтожить любого из нас. И лишь остаточный щит новичка хоть немного смягчает эту вероятность. Тут кроха замечает, как лисичка наклоняется, чтобы подобрать последний кристалл душ. Срывается с плеча и падает на него, словно маленький коршун. Обхватив ручонками, тяжело взмывает и тащит ко мне. Крылышки работают изо всех сил, распространяя гул, как от шмеля переростка. Не могу смотреть, как надрывается. Поднимаю локоть, горизонтально наклоняя щит, и позволяю плюхнуться Фейри сверху. Тянусь, чтобы осторожно забрать кристалл двумя пальцами. Спасибо, кроха. Фейри топает на меня ножкой и отступает на шажок. Взгляд сердитый. В чем дело, малышка? Кристалл нужен тебе?» Она торопливо кивает. «Но зачем? Мне жаль, но как ты собираешься его с собой носить?» Договорить не успеваю. Как только получено разрешение, кристалл в объятиях лисовицы вспыхивает янтарным светом и словно начинает плавиться, быстро уменьшаясь в размерах. Всего несколько секунд, и он исчезает. Но свет не пропадает. Теперь, как маленькое солнышко, сияет сама Фейри, и мордашка у нее до нельзя счастливая. Я удивленно хмыкаю. Шкала опыта у моей крохи только что подросла на несколько сотен очков. В несколько раз больше, чем после боя. Вот и ответ, как ее растить. Тут я соображаю, что щит-то все еще у меня в руке. Не растворился, не пропал. И задумчиво роняю, ни к кому конкретно не обращаясь. А Гонор не говорил, что трофеи нужно снимать в бою, с живых. Дед высовывается из бойницы. Филин забывает о тошноте. Рыжая удивленно выпрямляется. Дар отрывается от своего черепута. Все озадаченно смотрят на меня. Немая картина. «Значит, в следующий раз и попробуем», — с многообещающей ухмылкой законченного садиста заключаю я. «Кстати, Филин, поздравляю с 7-м. Что новенького из заклинаний?» «От меня тоже прими поздравления», — кивает дед. «В горячке боя и не такое можно пропустить. Что ж ты не говорил, что тебе до 7-го всего ничего? Добили бы еще до данжа». «Минутку». Взгляд мага затуманивается, изучение характеристик всегда требует внимания. Затем тонкие губы погодника растягиваются в радостной улыбке, а его костлявое лицо неожиданно становится даже симпатичным. «Ага, теперь всех порву и на барабан натяну!» «Не томи!» Рыжая шутливо пихает его ладонью в плечо. «Мы должны знать, для общей пользы!» Читаю. «Ледяная воронка. Время чтения — 2 секунды. Урон силой воды по площади в течение 16 секунд уменьшает вражеский урон на 25% и замедляет нападающего на 20%. Филин азартно потирает руки. И откат не такой уж большой. Всего минута. «Живем!» Дар одобрительно ухмыляется в бороду и с силой хлопает Филина по тощему плечу, заставляя его слегка пошатнуться. «А теперь выдвигаемся, пока нас тут самих не порвали и на барабан не натянули». Время загрузки — 01:42. «Охренеть!» — возглас вырвался у Филина. Как только закончился казавшийся бесконечным коридор, и перед нашим взором распахнулась гигантская каверна внутри горы. И это было действительно что-то невероятное. Перед данжем Гонор, конечно, долго нас просвещал о том, что все подземье — это, по сути, череда природных пустот внутри гор, пронизанных сложной системой переходов. Но пока не увидишь воочию, не получишь полного представления. Вот мы и остановились, впечатленные открывшимся зрелищем. Здесь царил сумрак, и наше оружие работало в полный накал, усиленно расходуя криды, но все равно с трудом раздвигая необъятную тьму. Взгляд больше не натыкался на стены. Мы увидели лишь гигантские колонны толщиной с дом, вздымающиеся из каменистого плато и пронзающие тьму через каждые 40-50 метров, чтобы упереться где-то там, на недосягаемой высоте, в невидимый свод. Между двумя такими колоннами пролегала широкая поперечная расселина, тоже казавшаяся бездонной. А ее края связывал узкий подвесной мост. Между опорными каменными столбами тянулись 4 каната, каждый толщиной с руку. По двум нижним пролегал деревянный настил, 2 верхних служили поручнями. Дед отвесил Филину подзатыльник, и маг виновато скуксился, поймав на себе осуждающие взгляды. Гонор же специально предупреждал, что возле первого моста нельзя издавать ни звука. Если действовать тихо, то есть шанс проскочить пропасть, не потревожив охрану. Драться здесь он настоятельно не советовал. Я молча поднял над плечом ладонь, призывая всех к вниманию, и осторожно двинулся вперед. До моста 20 метров, и столько же сам мост. Затем короткая перебежка после него, чтобы снова исчезнуть в туннелях. Казалось бы, проще некуда. Кроха ярким светляком летела впереди, обогнав на несколько метров. Я мысленно старался держать ее поблизости, и она послушно держала дистанцию. Ледяная воронка Филина творила чудеса. Мы расстреливали стражей, словно в тире, пока они пытались до нас добраться. Мне и обжоре почти не нашлось работы. Удачно вырезав по пути еще 3 отряда стражей, наша группа избежала потерь. Но нам не досталось ни одного трофея. С пленниками нам просто катастрофически не везло. Первый страж, которого попытались захватить, чтобы обзавестись доспехом, оказался слишком изранен, и плеть боли, вместо того, чтобы обездвижить, его прикончила. Второму дед и Филин, наученные горьким опытом, успели скрутить руки. Так он вспорол себе горло, а мой меч, приставленный к его шее для устрашения. Лечебное заклинание дара, попытавшегося его спасти, произвело обратный эффект. Страж умер мучительно и быстро. После чего сложно было не прийти к выводу, что не мы одни такие умники, и система не позволит выкинуть подобный фокус с насильственным раздеванием. Так что с третьей группой уже не церемонились. Просто уничтожили. Я обернулся, проверяя, как там остальные. Охотники как двигались цепочкой, так и остановились, не нарушая строй. Рыжая замерла первой, возле самого настила. За ней дар. Лекаря мы старались держать посередине, чтобы максимально обезопасить от нападения. Потом Филин и дед. Обжора прикрывал тыл. Шальные стрелы ему были не страшны. В этом мы уже успели убедиться. Во второй группе стражей попался лучник, посмертно подаривший лисичке запасной колчан стрел. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Мы заранее договорились переходить мост по одному. Так получалось меньше шума. И обжора, естественно, должен был отправиться последним. Как он ни старался, а топотал громче всех. Но сперва нужно до этого моста добраться. Антураж вокруг, мягко говоря, не радовал и ясно давал понять, что именно тут ждет неосторожных. Вокруг валялось множество костей, раздробленных на оголовках и обглоданных дочисто, и проломленные черепа, весьма походившие на человеческие. Так что смотреть приходилось в оба, чтобы не наступить и не потревожить покой мертвых. Но вот и мост. Держа меч и щит наготове, внимательно глядя под ноги, я двинулся по настилу. Свет крохи выхватывал выщербленные от времени и стертые множеством подошв, но все еще крепкие на вид доски, прикрученные к нижним канатам через каждые 20 сантиметров. Хорошо бы не угодить сапогом в щель. Доски скрипели от каждого шага. Негромко, но в абсолютной тишине звук разносился предательски далеко. Тьма колыхалась внизу, словно живая, заставляя взгляд прикипеть к настилу. Пропитанный серными испарениями воздух вяз в горле. Из пропасти несло, словно из преисподней. Я уже почти достиг середины, когда какое-то неясное чувство заставило меня остановиться на очередном шаге и оглянуться. И тут же нахлынуло ощущение быстро надвигающейся опасности. Я заметил, как возле колонны справа что-то мелькнуло. Мелькнуло и тут же растворилось в густой тени. А затем увидел такое же движение слева. Еще одна тень. И еще. Смутные силуэты возникали и исчезали возле колонн, подкрадываясь под их прикрытием все ближе к мосту. Я не видел, но прямо кожей чувствовал, как множество глаз смотрят из темноты. Чувствовал злобную заинтересованность этих созданий и исступленный голод. А ребята все еще стояли возле моста, ожидая, пока я благополучно переправлюсь на ту сторону. Что ж. По-тихому не судьба. «Ходу!» — гаркнул я во весь голос. «Быстрее!» Охотники все поняли правильно, не замешкались и ввязываться в бой тоже не стали, просто понеслись по судорожно заплясавшему настилу. Их бегство послужило сигналом. Тени тоже сорвались со своих мест и помчались к нам со всех сторон, уже не скрываясь. Пронзительный визг ярости и азарта погони повис в воздухе. Сгорбленные силуэты в половину человеческого роста, как-то по-особенному скачущие на четырех лапах. Кого-то они мне напомнили. Но как они ни были малы, их было чертовски много. Десятки, а может и сотни. Темная, орущая и дробно топочущая лавина. Я схватился за канаты, разворачиваясь, чтобы рвать к краю пропасти, но от увиденного бритый затылок стянуло гусиной кожей. С той стороны к нам тоже неслись местные ребята. Они уже скакали по мосту. Вот же попали между двух огней. Ну, для огня самое время. Я ударил копьем пламени вдоль настила, и несколько силуэтов вспыхнули, словно хворост, с визгом срываясь в пропасть живыми факелами. Правый канат загорелся на протяжении нескольких метров, неплохо освещая стену. И я, наконец, узнал тварей. Гидлинги. Измененные губителем гидлинги. Большие горящие глаза, оскаленные клыки и длиннющие когти. в его владениях и им нашлось место. Но удивляться было некогда. Впереди их было все-таки меньше, а значит, имелся шанс пробиться. «Дар, обжору ко мне! Филин, отрежь их сзади воронкой!» «Сделаю!» — отозвался погодник и, остановившись, начал каст. Остальные расступились, пропуская ко мне Черепута. «Что ты задумал?» Рыжий, притертый к канатам питомцем Дара, пришлось кричать, чтобы пробиться сквозь гвалт, но мне некогда было объяснять, каждая секунда на счету. «Дар, давай тараном вдоль моста! Все за ним, быстро!» Повинуясь команде лекаря, Черепут торпедой бросился вперед. Вокруг его тела радужным сиянием вспыхнул абсолютный щит, и гидлинги посыпались с моста в обе стороны, не в силах противостоять его могучему напору. Опыт потек ощутимым ручейком. Выскочив с пляшущего моста на каменистое плато, обжора развернулся, собираясь по приказу Дара отправиться обратно. Но я остановил его криком. Так быстро ни его таран, ни абсолютный щит не перезарядятся, а поэтому второй бросок не будет иметь нужной силы. Вместо этого, как только Филин последним покинул мост, я взмахнул уником, врубаясь в несущий канат. По моему примеру, лисичка вгрызлась в него костяным убийцей, перепиливая жесткие, как проволока, волокна. Дарт тоже выхватил кинжал. А Филин и дед, не обладая холодным оружием, на полную мощность выдали весь свой убийственный магический арсенал по приближающейся толпе, не без серьезных потерь преодолевшей крутящуюся воронку ледяного вихря. Рев и визг стоял просто оглушительный. А канат, который я рубил, поддался только наполовину. Слишком долго. Мы не успевали. Визжащая волна мохнатых тел приближалась слишком быстро. Выход нашел дед. Его молот с невероятной силой обрушился на правый опорный столб. Я закрылся рукой от хлестнувших каменных осколков. Еще два удара гулко разнесшихся во тьме, и столб рухнул. Не успела тяжесть каната утащить его в пропасть, а клирик уже крушил второй столб. Перезарядившееся копье пламени, вырвавшись из ладони, внесло лепту в сражение, подпалив передние ряды атакующих. Стрелы рыжий, прекративший пилить, тоже полетели во врагов, сбивая тех, кто бежал прямо по верхнему левому канату. Второй столб наконец рухнул, и мост с треском и грохотом обрушился вниз, заставив гидлингов посыпаться в вонючую бездну горохом. Там им и самое место. Опыт полился рекой. Время загрузки. 03:16. «Брат Зуб, твоя очередь!» — окликнул Дар, закончив наполнять флягу в роднике. «После тебя в воду обжору загоню, а это уже надолго, так что иди». Оазис. Первая из трех точек отдыха, расположенных на нашем пути. Небольшой, хорошо освещенный овальный зал, мастерски выточенный в каменной толще, способный вместить два десятка жаждущих отдыха. Узкий вход позволял при необходимости зачистить его в одиночку, пока мои спутники совершали водные процедуры, где я предусмотрительно и остановился. Пол выложен замшелыми гранитными плитами. Возле стен разбиты клумбы. Побеги вьющихся растений взбираются по закрепленным деревянным решеткам, из-за чего весь зал почти до самого потолка покрыт темной лиственной зеленью. Свет падал из огромной обсидиановой линзы на потолке. Его вполне достаточно, чтобы местная растительность не угасала. В центре зала на высоком постаменте из белого мрамора возвышалась метровой высоты статуя, изображающая Драука, существо, полученное в результате экспериментов темной магии Дроу. Выше талии у существа человеческий торс и почти человеческое лицо. Вытянутые уши и острые черты выдавали в нем темного эльфа, но под талией у него паучье тело на 8 суставчатых лапах. А вздернутые в угрожающем жесте руки ниже локтей заканчивались когтистыми клешнями. Это всего лишь статуя. Но впечатление она производила жутковатое. Встреча с Драуком еще впереди, а пока нам предстоит использовать представившуюся возможность отдохнуть. Родник находился в дальней части зала, противоположной входу. Там в стену была встроена еще одна статуя, человеческий пленник, прикованный к стене. Его лицо искажено вечной мукой, а мраморный живот рассекает глубокая рана. Из нее бежит кристально-прозрачная вода, наполняя утопленный в пол небольшой, около метра диаметром бассейн. Он всегда полон, но не переполняется. Где-то в нем предусмотрен сток. По обе стороны от родника — длинные каменные скамьи, но соклановцы расселись прямо на цветниках, впитывают энергию живой природы. Ведь в пещерах, где кругом камень, восстанавливать силы затруднительно. поэтому участки с растительностью крайне востребованы. Немного опередив меня, резвится кроха. Помахивая крылышками, делает вид, что бежит по воде. Мелкой почему-то весело. Но мне сейчас не до развлечений. Отложив щит, утомленно опускаюсь на колени, пью воду из сложенных ковшиком ладоней. Вода настолько холодна, что от нее ломит зубы. Но удивительно вкусна. Помашешь вот так несколько часов мечом, и не только вода, даже воздух покажется слаще нектара. Ведь все еще жив. Наполнив флягу, присаживаюсь на свободное место рядом с девушкой. Последняя схватка повысила до 7 уровня и рыжую, и деда. Дара — до 8. Их лица сосредоточены, а взгляды погружены в себя. Не до разговоров, когда разбираешься с распределением свободных очков умений и параметров. Взгляд снова падает на статую. Только сейчас замечаю, что возле подножия расположен небольшой жертвенник — металлическая чаша на 3 прямых ножках. А под ним стопкой сложены чурбаки из темно-коричневого дерева, нарубленные словно по лекалу, с ладонь в длину и толщиной с мое запястье. По заверениям Гонора, оазис считается безопасной зоной, если не задерживаться здесь дольше 20 минут. Иначе придут недобрые дяди с темными лицами и наполнят этот жертвенник твоей кровью. Очень романтично. Заставляю себя отвести взгляд от статуи и жертвенника. Мне тоже есть с чем разобраться. По моему знаку, кроха живо подлетает и опускается на подставленную ладонь. Фейри выглядит довольной, хотя ее тельце светится уже не так ярко, как час назад. Десяток схваток со стражами, оставшихся позади, на всех оставил свои отметины. У нее единственной ни одной царапины. Не только потому, что по такой малявке сложно попасть. Фейри совсем не участвовала в схватках, а потому не набирала агро, и враги ею просто не интересовались. За время пути она потратила 3 кристалла душ и больше не просила. Пока не израсходована энергия предыдущего, она не в состоянии усвоить следующий и, соответственно, получить дополнительный опыт. А последний крит кроха прикончила всего с полчаса назад. Но главное, у нее уже 3 уровень и, наконец, открылся 2 талант. Так что стоит воспользоваться минутами затишья, чтобы спокойно разобраться с презентованными системой 3 очками. Развитие у питомцев примерно такое же, как и у игроков. Ранги талантов нарабатываются как в зависимости от частоты их применения, так и от вложенных очков. За ростом позволяет следить специальная шкала, а также распределенное очко талантов увеличивает их силу и уменьшает затраты энергии на применение на 1%, открывая возможности веток там, где они предусмотрены. Об этом меня попутно просветил дар, и справка отразилась в глоссарии. Увы, ни у светлячка, ни у наблюдательности веток развития не имеется, поэтому остается лишь их усилить. Но хотя бы справка стала более развернутой. Наблюдательность. Активно. Ранг 1, 0 из 100. Дар видеть скрытое. Ваш питомец способен обнаружить слабо замаскированные тайники и ловушки. Не закрепляя, вкладываю все 3 очка в светлячка. Никакого эффекта. Перебрасываю в наблюдательность. Результат следует немедленно. Фейри с обеспокоенным выражением на мордашке срывается с ладони. Описывает над моей головой быстрый круг. Она словно что-то почуяла и пытается понять, что именно. Определившись, пикирует к жертвеннику, хватается ручонками за деревянный брусок и пытается его выдернуть из стопки. Гудение крыльев заметно усиливается, но ноша оказывается непосильной. Фейри даже не удается сдвинуть ее с места. Я удивленно вглядываюсь в описание. Древесина ископаемого дуба. Используется для задания ценная порода. Тут же поднимаюсь, подхожу к жертвеннику и скидываю котомку с плеча. Чурбаков оказывается 5 штук, ровно половина из нужного количества. Но впереди еще 2 оазиса. Я удовлетворенно хмыкаю. А ведь пока кроха не ткнулась в эти деревяшки, они выглядели для меня совершенно обычными. Не колеблясь, закрепляю очки талантов крохи в наблюдательности и получаю сразу 3 ранг. 1 из 300. Полезная вещь. Обернувшись, вижу, что оба свежеиспеченных 7 уже разобрались со своими параметрами и теперь наблюдают за мной. Впрочем, глазеть тут больше некуда. Поэтому дед от них тоже не отстает. Делает вид, что дремлет, а сам смотрит в прищур. Только дар реально погружен в себя. Его взгляд затуманен, а пальцы, ощупывающие панцирь черепута, слегка светятся зеленым. Проверяет, насколько хорошо заживают поврежденные места и при необходимости вливает энергию. Нужное дело. Обжора — наша спасительная палочка-выручалочка. Черепут прекрасно показал себя в схватках. Нам пока не попалось противника, который смог бы устоять перед его мощью. И, кстати, он получил 6-й уровень. Способности его не изменились, но жизнь, броня и вес заметно подросли. 600, 300, 550 соответственно перечисленному. «Чего дрова тыришь, зуб?» — недоуменно спросил Филин, не выдержав первым. «По квесту», — не стал скрывать я. «А почему мы не знаем?» — тут же весьма заинтересованно спросила лисичка. «Ну-ка, ну-ка, что за квест?» — оживляется и клирик, моментально проснувшись. «Почему не поделился?» Зачитать квест — не проблема, что я и делаю. Но когда пытаюсь разделить задание для группы, выясняется, что это невозможно. Квест индивидуальный. Брать можно только лично у ушастого. А выяснив, что награда за него неизвестна, все сразу теряют интерес. Дед сварливо советует не забивать хламом котомку. Вдруг что-то действительно интересное найду, а место будет занято. Ерунда. Котомку освободить никогда не поздно. А вернуться за деревяшками будет уже невозможно. Здесь путь только в один конец. Я присаживаюсь рядом с даром, чтобы понаблюдать за его священнодействием с черепутом. Питомцы требуют забот. Но они того стоят. Дар прерывает свое занятие, отпускает обжору к роднику, чтобы тот напился как следует, внимательно смотрит на меня и не сразу решается спросить. «Ты как? Больше на меня не сердишься?» «Нет». Я пожимаю плечами, неловко усмехаясь. Он правильно понял, почему я подсел именно к нему. Все личные проблемы я оставил за пределами подземелья. А все мои пробелы по тактике с губителем уже заполнены по пути. И теперь мое незнание не подведет в ответственный момент ни меня самого, ни группу. Поэтому претензий к магу больше нет. Особенно после того, как мы с десяток раз прикрывали друг другу спины в бою. Но что-то внутри все еще требует дополнительных извинений. Может быть, совесть? Вообще удивительно. На острове храма Гонор ведь объяснял тактику погубителю и несколько раз подчеркнул, что и в какой последовательности нужно делать. Но ни разу не упомянул, что произойдет с питомцем после завершающего удара губителя. Зачем, если все и так давно это знают? Мне же казалось вполне логичным, что подставляется именно питомец. Сейф игрока дороже. Но я не понимал, насколько все серьезно, пока не услышал настоящую причину уже возле входа. Шокирующее откровение. И все же, Дар качает головой. Я должен был сказать про Алису. Я понимаю, почему ты не смог, так что забей. Кроме того, нет худа без добра. Не будь логова, не было бы и клана. Так что все к лучшему. И извини за тот удар. Какой удар? Маг ухмыляется, делая вид, что не понимает, о чем речь. И я невольно улыбаюсь в ответ, чувствуя, как светлеет на душе. Не знаю, что за хандра у него была после храма, но сейчас это уже прежний дар, с которым я познакомился в ромашке. Погоди-ка, зуб, а что это с твоей крохой? А кроха и впрямь сама не своя. Вьется вокруг статуи драука, как пчелка, почувствовавшая запах цветочного нектара. Опять что-то нашла? Или почуяла опасность? Я поднимаюсь и подхожу ближе, настороженно поглядывая в направлении входа. Но там пока тихо. Кроха подлетает к одной из угрожающе вскинутых клешней статуи, тянет ее на себя и вниз. Естественно, безрезультатно. Но ее намерения понятны. Я с силой дергаю за каменную руку, и она поддается, с шорохом опускаясь вниз. Из соединения сыплется мелкая пыль. Фейри подлетает ко второй лапе и требовательно указывает на нее пальчиком. Проделываю с ней то же самое. В постаменте раздается скрежет, и каменная заслонка уходит в пол, открывая потайной карман. Я тут же присаживаюсь и заглядываю. На изумленный свист сбегаются все. Толпятся рядом, возбужденно ощупывают находку. Ни у кого не возникает возражений, кому она достанется. Кожаная куртка довольно тонкая, поэтому лишь скидываю со спины уник и натягиваю обновку прямо на куртку. Лисичка отгоняет всех, чтобы не мешали друг другу, и помогает застегнуть застежки на боках. Кираса стража. Защитное снаряжение для торса. Прочность 65 из 85. Защита 195. Ограничение по использованию — класс воин. Закончив с креплениями, девушка отступает на пару шагов и вместе с остальными любуется моим преображенным видом. Я повожу плечами, Поднимаю с пола уник, провожу несколько быстрых выпадов с шелестом режущих воздух. Сегментированный доспех совсем не стесняет движений. Он из такого же материала, что и щит. Черный, жесткий на ощупь, почти невесомый. И довольно сложный по конструкции. Рельефный нагрудник и верхняя часть спины цельные. А ниже, вплоть до бедер, с нахлестом идут пластины, соединенные друг с другом изнутри ремнями, заклепками и застежками. В этом доспехе чувствую себя совершенно другим человеком. Филин завистливо хмыкает. Дар одобрительно кивает. Выражение лица папаши не понять. Непроницаемое. Ну а рыжая, та просто рада за меня. И мне это нравится. «Так, помнится, кто-то спрашивал, какой от фейри толк, а?» — смеется девушка. «А вот теперь кусайте локти, что у вас такого пэта нет». «Для хозяина старается это понятно», — задумчиво роняет дед. «А для нас что-нибудь может найти?» Польщенная вниманием кроха деловито кивает, манит деда за собой пальчиком и летит к роднику, возле которого дрыхнет напившийся обжора, закрепляет свои новые параметры. Зависнув над бассейном, фейри тычет в воду пальцем. Клирик не заставляет себя ждать и, засучив рукава, принимается обстоятельно обшаривать дно. А затем с изумленным возгласом достает поблескивающее серебром простое кольцо мудрости, идеально подходящее по параметрам его классу. Мана плюс 50, мудрость плюс 10. «Какая прелесть!» Дед с ухмылкой надевает кольцо на палец и тут же садится на цветник для закрепления характеристик. Растения уже успели пожухнуть. Наша группа вытянула из цветника почти всю энергию, но для него еще хватит. А соклановцы уже наперебой теребят мою кроху, требуют плюшек. Дорвались до сладкого. Меня новая находка заставила задуматься. Получается, кроха знала о тайнике в бассейне, но предпочла показать только то, что подходило мне. Или не сразу сообразила. Но за каждую находку ей прибавлялось опыта не меньше, чем за поглощенный крит. Отдаю распоряжение искать вещи для всех. Увы, праздник окончился. Кроха сконфуженно разводит ладошками. Она и так нашла в зале все, что оказалось в ее силах. «Ладно, ребят, все это здорово, но время идет», — спохватывается Дар. «Рыжий одет, озвучьте свои новые способности для народа, и выдвигаемся». «Себя бы и начал», — напоминает дед. «С 8 по 10 ничего нового уже не будет», — с сожалением поясняет Дар. «Очки идут лишь на усиление того, что уже имеется. Так что не обо мне речь». «Ну тогда ладно», — сдается клирик. «У меня прибавилась чистка. Могу теперь снять парочку усилений с врага. Восстановление весьма быстрое — 10 секунд». «Полезная штука», — кивает Дар. «А ты, рыжая?» «А у меня веерный огонь. Это усиление вешается перед призрачным выстрелом. Энергетическая стрела множится и поражает до 5 врагов в направлении цели. Урон слабее, чем от одиночного, зато можно сказать удар по площади. Я покажу. У меня очки атаки с последнего боя еще висят». Никто даже остановить не успел. Разбойница натянула лук и выстрелила мгновенно. Пучок светящихся трасс брызнул перед ней широко расходящимся лучом. Но центральная стрела поразила голову статуи Драука, взорвав ее каменным крошевом. «Черт, рыжая, зачем?» — с досадой вырвалась удара. «Хороши же из нас гости!» «Нашел о чем переживать», — пренебрежительно отмахнулся дед. «К следующей атаке здесь все уже будет как новенькое». Он не договорил. Тишину, царившую в коридоре, вдруг нарушил подозрительный шелест, быстро перерождающий в угрожающее шипение. В следующую секунду мы уже неслись по коридору, стараясь убраться от оазиса как можно дальше, чтобы не столкнуться с проверяющими. А сзади, замораживая кровь в жилах, догонял дробный перестук сотен паучьих лап.